обзор основных групп мышц по производимым ими движениям. Мышцы, производящие движение позвоночного столба, движение туловища, шеи и головы. Сгибание позвоночного столба, прямая мышца живота, наружная и внутренняя косые мышцы живота, подвздошно-поясничные мышцы, лестничные мышцы, длинные мышцы головы и шеи при двустороннем сокращении этих мышц. Разгибание. Мышца, выпрямляющая туловище, поперечно-остистая мышца, ременная мышца головы и шеи, трапециевидные мышцы при двустороннем сокращении этих мышц. Наклон в сторону. Мышцы, производящие сгибание позвоночника, и мышцы, производящие разгибание позвоночника при одновременном сокращении обеих групп мышц на одной стороне. Скручивание, вращение. Внутренняя косая мышца живота на стороне, куда происходит поворот, и наружная косая мышца живота на противоположной стороне. Часть пучков мышц. Поперечно-остистые мышцы, подвздошно-поясничные мышцы, трапециевидные мышцы своей верхней частью, грудино-ключично-сосцевидные мышцы при одностороннем сокращении этих мышц. Мышцы, принимающие участие в дыхательных движениях, мышцы, производящие вдох, диафрагма, наружные межреберные мышцы, мышцы-подниматели ребер, лестничные мышцы, задние зубчатые мышцы. В некоторых случаях при глубоком дыхании участвуют и другие мышцы, прикрепляющиеся к грудной клетке, например, большая и малая грудные мышцы. Конец 156 страницы. Мышцы, производящие выдох. Внутренние межреберные мышцы, прямая, косые и поперечные мышцы живота. Мышцы, производящие движение плечевого пояса. Движение плечевого пояса назад. Трапециевидные мышцы, ромбовидные мышцы, широчайшие мышцы спины. Движение вперед. Большая и малая грудные мышцы, передние лестничные мышцы. Движение вверх, поднимание. Трапециевидные мышцы своей верхней частью. Мышца, поднимающая лопатку, ромбовидная мышца. Движение вниз, опускание. Трапециевидные мышцы своей нижней частью, передние зубчатые мышцы нижними пучками, малая грудная мышца, подключичная мышца. Мышцы усиливают опускание, происходящее под влиянием силы тяжести. Мышцы, производящие движение в плечевом суставе, движение плеча. Сгибание плеча, плечевой кости. Дельтовидные мышцы своей передней частью, большая грудная мышца, двуглавая мышца, клювовидно-плечевая мышца. Разгибание. Дельтовидные мышцы своей задней частью, широчайшая мышца спины, большая круглая мышца. Отведение. Дельтовидная мышца, надосная мышца. Приведение. Большая грудная мышца, сокращающие мышцы спины и все мышцы плечевого пояса, кроме дельтовидной и надосной. Вращение внутрь, пронация. Большая грудная мышца, сокращающие мышцы спины, подлопаточные мышцы, большая круглая мышца. Вращение наружу, супинация. Подосные мышцы, малая круглая мышца. Мышцы, производящие движение в локтевом суставе, движение предплечья. Сгибание предплечья, двуглавая мышца, плечевая мышца, плечелучевая мышца, круглый пронатор. При фиксированном предплечье эти мышцы участвуют в сгибании плеча по отношению к предплечью. Разгибание, трехглавая мышца плеча, локтевая мышца. Вращение внутрь, пронация. Круглые и квадратные пронаторы, плечо-лучевая мышца, частично. Вращение наружу, супинация. Супинатор, двуглавые мышцы плеча, плечо-лучевая мышца, частично. Мышцы, производящие движение, в лучезапястном суставе и суставах кисти. Сгибание кисти. Лучевой и локтевой сгибатели кисти, поверхностный и глубокий сгибатели пальцев. Разгибание кисти. Длинные и короткие лучевые разгибатели кисти, локтевой разгибатель кисти, разгибатели пальцев. Отведение кисти. Длинные и короткие лучевые разгибатели кисти и лучевой сгибатель кисти при одновременном сокращении. Приведение кисти. Локтевой разгибатель кисти и локтевой сгибатель кисти при одновременном сокращении. Сгибание большого пальца. Длинные и короткие сгибатели большого пальца. Разгибание большого пальца. Длинные и короткие разгибатели большого пальца. Конец 157 страницы. Отведение большого пальца. Длинная и короткая мышцы, отводящие большой палец. Приведение большого пальца. Приводящая мышца большого пальца. Противопоставление большого пальца. Противопоставляющие мышцы. Сгибание второго-пятого пальцев. Поверхностные и глубокие сгибатели пальцев. Разгибание второго-пятого пальцев. Разгибатели пальцев. Общий разгибатель для всех пальцев. А для указательного пальца и мизинца их собственные разгибатели. Разведение второго-пятого пальцев. Тыльные межкостные мышцы. Приведение второго-пятого пальцев, ладонные, межкостные мышцы. Мышцы, производящие движение в тазобедренном суставе. Сгибание бедра, бедренные кости, подвздошно-поясничные мышцы, прямая мышца бедра, портняжная мышца. Разгибание, большая ягодичная мышца, двуглавые мышцы бедра, полусухожильная мышца, полуперепончатая мышца. Отведение средние и малые ягодичные мышцы. Приведение длинная, большая и короткая приводящие мышцы, тонкая мышца. Вращение наружу. Супинация. Подвздошно-поясничная мышца частично. Большая ягодичная, также отчасти. Задние пучки средней и малой ягодичных мышц. Запирательные мышцы, грушевидные мышцы. Вращение внутрь, пронация, передние пучки средней и малой ягодичных мышц. Мышцы, производящие движение в коленном суставе, движение голени. Сгибание голени, двуглавые мышцы бедра, полусухожильные и полуперепончатые мышцы, портняжные мышцы, икроножные мышцы. Разгибание, четырехглавые мышцы бедра. Вращение наружу, двуглавая мышца бедра, латеральная головка икроножной мышцы. Вращение внутрь, полусухожильная и полуперепончатая мышцы, портняжные мышцы, медиальная головка икроножной мышцы. Мышцы, производящие движение в голеностопном суставе и суставах стопы. Сгибание стопы, подошвенное сгибание. Трехглавые мышцы голени, задние большеберцовые мышцы, длинный сгибатель пальцев, длинный сгибатель большого пальца, длинные и короткие малоберцовые мышцы. Разгибание стопы, тыльное сгибание, передние большеберцовые мышцы, длинный разгибатель пальцев, длинный разгибатель большого пальца. Поворот стопы наружу, супинация. Передние большеберцовые мышцы, длинный разгибатель большого пальца, поворот стопы внутрь, пронация, длинная и короткая малоберцовые мышцы. Сгибание пальцев, сгибатели пальцев, разгибание пальцев, разгибатели пальцев. Мышцы, производящие движение в височно-нижнечелюстном суставе, движение нижней челюсти. Конец 158 страницы. Опускание нижней челюсти, мышцы шеи, лежащие выше подъязычной кости. Поднимание нижней челюсти, жевательные мышцы, височные мышцы, медиальные крыловидные мышцы. Движение нижней челюсти вперед. латеральные и медиальные крыловидные мышцы. Движение нижней челюсти назад, задние пучки височных мышц. Движение нижней челюсти в сторону, латеральная и медиальная крыловидные мышцы противоположной стороны.